Караванная контора. Ночью по всей Каменке вдруг залаяли собаки. Так бывает, когда они учуют безобидного несчастного жердяя, который шляется по задворкам, или когда за выпасами из леса покажет длиннорогую башку страшная коровья смерть. Но сейчас вся деревня и плодбище битком набиты бурлаками, пришедшими наниматься на сплав. Жердяй побоится людей, а для коровьей смерти еще не время. Асташа проснулся, но не вставал, стиснутый на палатях телами спящих мужиков. Вся изба теперь была полна народом. Плотно лежали и на печи, и на лавках, и на полу. Умаявшись на спишке или упившись, мужики во сне храпели, стонали, бормотали. Никто не слышал собачьего перебреха, а издалека уже тянуло каким-то грозным гулом. Вдруг вдали, под горой, на которой стояло подворье Кафтаныча, внезапно бабахнули, как из пушки. Потом другой раз, третий, и канонада покатилась мимо околицы Каменки. Асташа понял, это вскрывалась часовая. Вскоре Кафтаныч распахнул дверь. «Часовая пошла, братцы!» — радостно крикнул он. «Вставай!» «Да это спаться, старый хрен!» Недовольно проворчали из темной вонючей горницы. «Завтра на погрузку!» «Эх вы, часовляне!» — с досадой сказал Кафтаныч. «Зипуны!» — и захлопнул дверь. Асташа обеспокоенно заворочился, собираясь вылезти и бежать смотреть на ледоход. Он с измальства в кашке всегда бегал встречать первую вешнюю воду, но сейчас его пихнули локтем, придавили «Лежи, черт, веретено!» И он затих. Что ж, эти мужики заслужили ночку сна. Им-то какое дело до тревожной радости коренных? Асташа молча, неудобно лежал и с завистью слушал, как на улице шлепает по лужам, перекрикиваются, смеются разбуженные люди. За их голосами в отдалении глухо стрелял, трещал, грохотал на реке ломающийся лед. Ночь за стенами избы словно мялась и просторно колыхалась от шума, пошедшей в темноте часовой. А утром Асташу нашел мальчонка, посланный караванным Пасынковым за сплавщиками своего каравана. Пасынков звал сплавщиков к себе, но по пути в контору Асташа сначала завернул в грязный проулок и вышел на берег часовой. Каменка стояла в излучине огромной петли. С кручи Асташа видел, как река в складке толстых еловых берегов издалека, с востока, узко и мощно набегает на Каменку, с разбега ударяется о камень Каменский и поворачивает вспять, уходит вдаль, на север. Сейчас по часовой не плыл даже, а сплошной неразрывной грудой ехал, шевелясь, колотый лед. Дико и странно было видеть это безостановочное и неживое движение, будто гора поползла, тряся ельниками на склонах. Пугал звук ледохода, который длинной широкой полосой стелился понизу мимо деревни. Мертвый шорох, скрипение, плеск и хруст. На круч стояли, глядя на часовую, пристанской приказчик и плотинный мастер. Они осматривали сверху распадок речки Каменки под плотиной. Здесь были две каменские гавани, две прямоугольные ямины со стенками из свай. Через верхний прорез плотины, сейчас закрытый тяжелыми воротами, в них должны были набирать высокую воду из пруда и заводить пустые барки. В гаванях барки спешно загрузят, а потом откроют нижние ворота. Сквозь них суда выйдут в распадок, затопленный половодьем, и встанут на прикол. Когда все барки каравана соберутся вместе, с камня Каменского бабахнет пушка, и караван дружно отвалит, покатится вниз по часовой. «Я тебе, дундуку, верно говорю? Половодье высокое будет, гавани зальет выше граней», — пояснял приказчику мастер. «У меня своя приметка есть. За скопенным камнем в ложке, где снег копится, каждый аршин снега говорит за полтора аршина воды в часовой на самом всплесе. К тому я прибавил, чего в ревде обещают, 7 вершков пруда спустить. 7 вершков тамошнего пруда — это 7 аршинов воды здесь, а? Вот посчитай сам. Вода выше гавани взойдет, и всего-то на 2-3 аршина ниже уровня пруда будет. Выведешь барки в гавани — сорвет к черту и унесет. Грузись прямо в пруду у причалов. «А ежели вода настолько не подымется?» — не верил приказчик. «Подымется!» — убеждал мастер. «А ежели груженная барка в главный прорез на плотине не пройдет, дном зацепит и заткнет проход всем другим? Аж страстку дай, чтобы загружали под осадку не больше 3 локтей с 5 вершками!» Приказчик размышлял, драл бороду, потом молча снял шапку, перекрестился на часовинку, торчащую на скале, тяжело вздохнул и поднес к носу мастера огромные кулачище. «Не боись!» — заверил мастер. «Меня Леонтий Злобин порол!» У большой пристанской конторы возле плотины толпилась тьма тьмущая народу. Все бревна были заняты рассевшимися бурлаками. Осташ протолкался на крыльцо, пролез в двери, еле отыскал комору, где собрались сплавщики каменского каравана, и на пороге обомлел. Среди сплавщиков находился Колыван Бугрин. Колыван — лучший сплавщик на Чусовой. И пошел на захудалый каменский караван, где Пасынков деньги пропил и платит сплавщикам на рубль меньше. Не поверил глазам Осташа, но промолчал, притулился сбоку на скамеечку. Колыван сделал вид, что не заметил его, хотя, конечно, заметил. Даже борода знакома дрогнула. К Осташе сразу притиснулся Федька Мельков, водолив, и тотчас что-то горячо зашептал на ухо. Осташа его не слушал, разглядывал людей. Похоже, сейчас собрались не все сплавщики каравана. Маловато было народу, человек с десяток. Принимать отчеты и выдавать деньги было делом долгим, а потому Пасынков все-таки не стал звать всех. Он сидел за столом важный, насупленный, листал караванную опись, огромную неряшливую книгу в деревянных обложках, обтянутых засаленной холстиной. Рядом на столе громоздился обитый железными полосами сундучок-скрыня, запертый увесистым замком. Сплавщики тихонько переговаривались, за окошком галдело бурлацкое торжище. «Хрисанф пришел?» — строго спросил Пасынков, оглядывая собравшихся. «Нет? Ладно, черт с ним». Кроме Колывана, Осташ увидел и других сплавщиков, смутно знакомых по батиным встречам. Давмонта Талашманова по прозвищу Нахрат, что значило упрямец, строптивец, Евсея Кудинова из Трёки, одноглазого Вукола Канаева с Уткинской пристани, Давлата Халдина из Демидовских шайтанок, сплавщика Анкудина, про которого не вспоминалось ничего, кроме имени. Сплавщики, как и Осташа с Федькой, тоже явились со своими водоливами. «Но, мужики, давайте к расчету», — предложил Пасынков, вертя в пальцах ключ от скрыни. «Идем до Левшины пристани на Каме. На то начальство положило 8 дён. За вычетом рубли, о которой сразу уговаривались, ваша корысть — 7 рублев. Даст Бог удачи, в Левшины рубли 1,5 еще сверху положу». Слова Пасынкова не встретили возражений. Сколько будет уплачено за сплав, все уже и так знали. Караван добирался до Камы. И на Левшины пристани сплавщики и бурлаки сходили на берег, получали расчет. Груз с барок перегружали на здоровенные баржи, которые отправлялись дальше, в Нижний. Водоливы уплывали до Нижнего, где сдавали груз заводскому приказчику при Макарьевской ярмарке. Барки караванный продавал в Левшины. «С кого начнем?» — спросил Пасынков, оглядывая сплавщиков. «Думаю, с самого уважаемого надо. Верно? С тебя, Колыван Светбатькович?» «Дай-ка лучше самого меньшого, Степан Давыдович», — возразил Колыван. «Нечего ему пересуды дельных людей подслушивать». Конечно, Колыван имел в виду его. Осташа почувствовал, как гнев и раздражение привычно занимают свое место в душе, словно цепной пес в конуре. Но в лице не изменился, только запекло уши. «Тогда, значит, поди сюда, Петров Астафий!» — согласился Пасынков. «Давай мне список бурлаков, которых нанял». Осташ встал и пошел к столу Пасынкова. Федька проворно обогнал Осташу и услужливо положил перед караванным мятые листы со списком бурлаков. Пасынков принялся медленно читать, шевеля губами, но не дочитал и перевернул листы сразу на итог. «Ровно 40 человек, значит». Почему-то недоверчиво спросил он, глядя на стоящего Осташу снизу вверх. «И баб всего 4? Небось, баб-то 10 нанял, а указал 4? Знаю я эту хитрость!» Многие сплавщики так делали. Бабам и отрокам полагалось платить вдвое меньше, чем мужику-бурлаку. Если нанять баб, а указать в бумаге мужиков, то с каждого такого обмененыша сплавщик мог положить в карман 2 рубля. Деньги немалые. Асташа бешено посмотрел на Федьку. «Исть правда!» — вытаращив глаза, принялся креститься Федька. «Всего 4 бабы! Приди, сам перечти! И народу 40 человек, не меньше!» «И перечту!» — с угрозой ответил Пасынков. «Сопли еще не смотал, а уже шельмует!» — громко сказал за спиной Асташа Колыван. Асташа только сжал челюсти, но не оглянулся. «Ладно, будем считать», — согласился Пасынков, царапая пером. Он принялся писать свои книги, сходу высчитывая так быстро, что Асташа не успевал загибать пальцы и запоминать. 36 бурлаков по 4 рубли выйдет 144 рубли. 4 бабы по 2 рубли выйдет 8. Да с прежним сложить 1,5 сотни и к ним 2 рубли. 7 сплавщику, да 11 водоливу до нижнего, итого 170. Червонец на водку по рублю на подгубщиков, да 50 рублей за погрузку. Вместе 234, получай. Федька ловко застелил стол караванного заранее припасенным полотенцем. Большим медным ключом Пасынков открыл замок на скрыне и начал отсчитывать деньги, выкладывая их на тряпицу. Асташа и за деньгами тоже не успевал следить. «Вот тут-то титлы поставь», — приказал Пасынков Асташе, тыча кургузом пальцем в свою книгу. «А сплавческого запаса ты мне не даешь?» — удивился Асташа. «В сплавческий запас обычно давали 20 рублей. На тот случай, если барка сядет на таж или на огрудок и придется нанимать местных крестьян, чтобы стащили смели». «А какое тебе доверие?» — хмыкнул Пасынков. «Он на хватке постоит до обеда, чтобы караван вперед убежал, а потом скажет, что обсох да снимался, бурлакам по чарке водки, чтобы молчали, и запас себе в карман». Опять подал голос Колыван. Асташа потер скулу, словно размял отмороженное место. «Так, значит, дело подряжаешь, Степан Давыдович?» — сдавленно спросил он. «А гулом мне не заимел». «А ты помалкивай!» — рассердился Пасынков. «И без того из милости принял». «Ты бурлаков поштрафуй поначалу, так запасы соберешь», — посоветовал сплавщик Анкудин, сжалившийся над Асташей. Асташа молча взял тряпицу за углы и завязал деньги в тугой узел. Отдуваясь, Пасынков ткнул оборотной стороной пера в плошку с рыбьим клеем и принялся старательно вклеивать в свою книгу листы со списком бурлаков. «И нечего рожи корчить!» — проворчал он. «Походи сначала с наши, потом и права наши заимеешь!» Асташ не ответил. Развернулся и пошагал на выход из горницы. «Эй, кочеток!» — крикнул Пасынков ему вслед. «Флаг забери!» Он издалека кинул Асташе скомканный флаг, будто девка платочек на память. Асташа, пряча от всех глаза, нагнулся, словно кланялся караванному за науку и поднял с пола упавший флаг. «Суки!» — шипел Асташа, выходя от Пасынкова. Не глядя, он грубо расталкивал бурлаков плечами, напролом пробиваясь сквозь толпу на крыльце. Федька благоразумно молчал и семенил сзади.